Глава 6. Ночь граммозитов. Граммозиты – генеративный термин для паразитной формы жизни, обитающей внутри книг и питающейся грамматикой. Известные специалистам как герундиты или флексоеды, они являются продуктом древних экспериментов по преобразованию существительных, имевшихся тогда в избытке, в глаголы, коих в то время не хватало, путем добавления суффикса и окончания. Катастрофическая ошибка руководства глагольными ресурсами привела к тому, что твари сбежали из-под замка и теперь свободно разгуливают в цокольных помещениях. Хотя их, слава богу, очень мало в самой библиотеке, отдельные очаги размножения граммозитов до сих пор время от времени обнаруживают и беспощадно уничтожают. Единственный полномочный представитель орингтонских котов – беллетрицейский путеводитель по Великой библиотеке Глоссарий. Я обернулась и торопливо направилась к лифтам. От сильного ощущения надвигающихся неприятностей у меня зашевелились волосы на затылке. Кнопка вызова на нажатие не отреагировала. Пробежав по коридору, я попыталась вызвать второй лифт, но с тем же успехом. Я уже подумала рвануть к лестнице, когда услышала какой-то шум. Отдаленное тихое подвывание, не похожее на все прочие тихие подвывания, которое мне доводилось слышать в жизни, и отнюдь не улыбалась услышать еще раз. Я выпустила мешок с головой, ладони у меня вспотели. И, повторяя про себя «я спокойна», продолжала давить на кнопку вызова. А когда в глубине коридора возникла какая-то тень, схватилась за пистолет. Тень летела в притирку к книжным шкафам и представляла собой гибрид не топыря, ящерицы и стервятника. Неравномерно обросшая серым мехом тварь носила полосатые носки и яркий вульгарный жилет. Я уже встречала таких прежде. Это был граммозит. И хотя он не походил на прилагательно ядного из больших надежд, наверняка представлял не меньшую опасность. Не мудрено, что обитатели кладези попрятались кто куда. Граммозит прошмыгнул мимо, не заметив меня, и вскоре исчез вдали с ворчанием, напоминавшим гул отдаленной канонады. У меня чуть отлегло от сердца. Я надеялась, что кладезь снова оживет, но вокруг ничего не шелохнулось. Мой напряженный слух уловил возбужденное бормотание, доносившееся откуда-то из-за убиенного Агнца. Я снова нажала кнопку вызова. Бормотание сделалось громче, и лица моего коснулся маслянисто подванивавший ветерок, похожий на волну воздуха перед приближающимся поездом в метро. Я вздрогнула. Там, откуда я пришла, слышались очереди чеканных рифм Браунинга, но я понятия не имела, как он действует на громоядных паразитов, и не считала, что сейчас подходящий случай это выяснять. Я уже приготовилась сделать ноги, но тут послышался мелодичный звон. Кнопка вызова снова загорелась, и указатель движения в окошечке медленно пополз вниз. Я подбежала к лифту, прижалась спиной к двери и сняла пистолет с предохранителя. Ветер и шум усиливались. Кабина была всего в 4 этажах от меня, когда появились первые граммозиты. Они на лету осматривали коридор, обнюхивали книги своими длинными носами и возбужденно верещали. Это был авангард. Через пару секунд с оглушительным ревом появились основные силы. 2-3 граммозитов дергали книги, пока те не падали с полок. Остальные с возбужденными воплями набрасывались на незаконченные творения. Персонажи пытались выбраться со страниц, но после короткой потасовки граммозиты обездвиживали несчастных, обгладывая их до нескольких описательных фраз, которые потом доедали падальщики, поджидавшие на полях. Мне этого зрелища хватило. Я открыла огонь и пристрелила 3, которых тут же сожрали те же самые падальщики. Граммозиты явно не слишком чтили павших и не скорбели о потере. Их соплеменники деловито протискивались на места погибших. Я прикончила пару тех, кто скреб книжные полки, чтобы выцарапать из них новые книги. А потом мне пришлось перезарядить пистолет. И тут коридор вдруг объяла неестественная тишина. Я вставила новую обойму и подняла голову. Около сотни громозитов таращились на меня маленькими черными глазками, и взгляд этот никак нельзя было назвать дружелюбным. Я вздохнула. Какой поганый конец! У меня перед глазами возникло видение моей собственной могильной плиты. Четверг, но не тот. 1950-1986. Агент типа и любимая жена человека, который никогда не существовал. Убита по непонятной причине в абстрактном месте абстрактным врагом. Я подняла пистолет, и громозиты зашевелились, словно припираясь, кто первым пойдет под огонь, позволив остальным завалить меня. Надеясь оттянуть неизбежное, я направляла пистолет на всякого, кто рисковал шелохнуться. Тот, кто казался их вожаком, на нем был самый яркий жилет, шагнул вперед, и я прицелилась в него. Но тут другой громозит воспользовался возможностью и внезапно прыгнул на меня, метя острым клювом в грудь. Я обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как в его глазках замелькали тысячи свежепереваренных глаголов. Но тут чья-то рука ухватила меня за плечо и рывком втащила в лифт. Громозит по инерции врезался клювом в деревянный косяк. Я потянулась к кнопке, но мою руку ловко перехватил по-прежнему невидимый спаситель. От громозитов никогда нельзя бегать. Этот сварливый тон нельзя было не узнать. Мисс Хэвишем. Облаченная в свое полуистлевшее подвенечное платье с фатой, она смотрела на меня с отчаянием. Наверное, ей в жизни не попадалось стажеру хуже. Или мне так показалось. «Нам некого бояться, кроме самих себя», — продекламировала она, выхватывая крупнокалиберный карманный пистолет и срезая двух громозитов, сунувшихся к открытой двери лифта. «Похоже, я просыпаюсь только затем, чтобы вытащить тебя из очередной заварушки, девочка моя». Громозиты медленно наступали. Их набралось уже не менее 300, и новые все прибывали. Мы были в абсолютном меньшинстве.